Глава 25. Рассказ Далиля. «Мы с Асмой родились от ночи и дня, от зла и добра. Мать наша была духом тьмы, а отец — духом света. Но родители полюбили друг друга до беспамятства и сошлись вопреки законам их изначальной природы. Понимали они, что света без тьмы не бывает. От ночи и дня, от зла и добра. За основу взяты божества индоиранской мифологии Ахуры, Асуры, и Девы. У иранцев Ахуры считались благими божествами, а Девы – злыми. А у индоариев – наоборот. Союз влюбленных был запретным, недопустимым. Мир высших духов этой любви не принял. Мать и отца изгнали, лишив магии. Спасибо, что не уничтожили. И они приняли свою участь с радостью, потому что это давало возможность прожить остаток дней, как им хотелось. Стали обычными людьми, заключили законный брак, а позже родились мы с сестрой. Небывалое явление. У подобных им существ потомков и быть-то не должно. Я до 15 лет не знал, кем на самом деле являлись наши родители, и даже не догадывался, что владею чарами. Огромная ошибка отца и матери, что они не рассказали нам с Асмой правды, не научили быть теми, кто мы есть по рождению. Может быть, они сами не знали, кем будут их дети. Может быть, не хотели в это верить. Не знаю. Слишком много лет миновало. Сейчас мне сложно об этом судить. Счастливая жизнь опьяняет, как вот эта твоя настойка, Рыго. Но как бы то ни было, а век наших родителей оказался короток. Их человеческая жизнь сгорела быстро, как фитилек свечи. Мать ушла первой. Не успели мы ее оплакать, как слег отец. Думаю, они были связаны не только узами брака, и он просто не смог жить без своей возлюбленной. Перед смертью отец рассказал мне, кем они с женой были на самом деле. Велел беречь сестру, наказал слушать себя, свое сердце. Дельный совет, но запоздалый. Пришлось мне все постигать самому, совершать тысячу ошибок и последствия каждого своего деяния ощущать на собственной шкуре. В общем, я остался с маленькой сестрой на руках и не сразу понял, что отличаюсь от обычных людей. Силы мои были огромными и неуправляемыми, а чувствовал я себя все еще просто осиротевшим, перепуганным до усрачки подростком. «Тебе, Рыго, это знакомо». Ты тоже совсем мальцом оказался странником во мгле. Наверное, что-то в нас с Асмой варилось все это время, как в духовом котле. И в итоге варево оказалось ядреным. Наполовину мы с сестрой все еще оставались обычными людьми. Другая наша часть безудержно наполнялась чародейской силой. А мы, будучи детьми, не знали, как с этим справиться. Боялись своей природы, отвергали ее. Но в конце концов выяснили, что я обладаю даром приношения, а Асме по силам отделять часть магии от сущности человека. Дар приношения – способность делиться своей энергией с другим магом. Сестра могла создавать волшней, так они зовутся в ваших землях, у нас их называют иначе. Она сотворила волшня для меня, черного, мощного коня. А волшнем Асмы стала Асма, точная ее копия. Подозреваю, что мать с отцом как-то сдерживали во мне и сестре наши чары. Осознанно или нет, не знаю. Да и никто ответа точного уже не даст. Может, потому родители и сгорели быстро, один за другим. Пока они живы были, истинная натура в нас не проявлялась. А как не стало их, так природа свое взяла. И оказались мы брошенными в бурное море котятами, но барахтались как-то, противились штормам и держались на плаву. Но даже узнав, кто мы есть, пройдя жестокие сражения с самими собой, я и Асма по-прежнему себя просто людьми считали. А человек, он ведь такое создание, ко всему привыкает. Вот и мы привыкли. Научились быть осторожными, чарами почти не пользовались, просто нужды в этом не было. Да и волшни с задачей своей справлялись, отделив часть наших сущностей, облегчив нам непосильную ношу. В наших краях колдунов не жаловали, если кого только подозревали в чародействе, могли изгнать, а пойманных на волшбе судили, и нередко казнили. Но мы продолжали жить привычной жизнью, как при родителях, и неплохо справлялись. Так нам тогда казалось. Скоро я встретил девушку, полюбил ее, женился. Сестра и жена стали лучшими подругами. Нам всего хватало, и работать мы умели, так что ни в чем не нуждались. Жили сегодняшним днем и светлыми надеждами на будущее. В нашем доме поселилось счастье, а счастье часто делает человека слепым и глухим. Жене я, конечно, всей правды о себе и о Асме не открыл. Но магия — это сила, которую в кулак не спрячешь. Очень уж заметна она, даже тем, кто сам ею не владеет. Однажды встретился нам человек, у которого дочь могла видеть мертвых. С младенчества девочка общалась с духами ушедших, и поначалу считали ее просто странным ребенком, пока она не начала говорить людям вещи, о которых могли знать только они сами и их почившие близкие. И наступил момент, когда пришлось семье покинуть родные места, чтобы уберечь дочь от несправедливого наказания за природой данный дар. Несколько лет люди перебирались с места на место, нигде подолгу не задерживаясь, и оказались в нашем городе. Почуяв родственную душу, мы их приютили. К тому моменту они много чего пережили. Человек потерял жену, а девочка — мать. Совсем отчаялись, были запуганы, измучены. И отец разоткровенничался с нами на свой страх и риск. А когда маленькая семья снова собралась в свое нескончаемое путешествие, Асма решила девочке помочь. Меня не спросила, зная, что я запрещу. Сестра провела обряд создания волшня. Часть сущности девочки стала кошкой, и теперь юная чародейка могла пользоваться своим даром, не подчиняясь ему всецело, а держа его в узде. Я тогда разозлился, как никогда в жизни. Сострадание Асмы облегчило, а, возможно, и спасло жизнь другому человеку, но поставило нас под удар. Жена моя ждала дитя, и я, представив, что и моя дочь или сын будут вот так же вечно гонимыми, решил, что хотел бы встречи с тем, кто поможет. И мы помогали еще и еще, тайком, осторожно. Но грань уже перешли, и обратной дороги не было. Далиль замолчал, уставился в тающий под его ногами снег. Некоторое время только и было слышно, как потрескивают дрова в костре, и сонно бормочет речка. «Длинная получилась присказка», — проговорил чернобродый великан. «А сама страшная сказочка куда короче, и смысл ее в том, что никуда в этом мире от себя не спрячешься». Он тяжело поднялся, подошел к реке и какое-то время стоял, глядя на лениво текущую воду. «Простите, друзья, что тяжкий груз на вас взваливаю. Вам и без того забот хватает». «Далиль!» — окликнула его Яромира. «Да, Хаяти?» Он не обернулся, но столько нежности было в его голосе. «Расскажи все», — попросила вдовка. «Пусть это будет нашей общей историей. Мы разделим ее с тобой». «Расскажу», — кивнул Далиль, возвращаясь к костру. «Уже немного осталось». Явор вот знает, что каждое магическое действие, как камень, брошенный в воду, круги далеко расходятся. После того, как Асма помогла девочке, я думал уехать из родных мест. А пока окружил дом мощной защитой, сотворил обереги для сестры и жены. Вскоре нас стали разыскивать те, кому нужна была помощь сильной колдуньи с редким даром создавать волшней. Мы с этими чародеями были в одной лодке, все скрывали свои сущности. И нам стало казаться, что можно продолжать жить, как прежде. Обманка эта дорого обошлась. Цена ей — три жизни. Моей жены, нерожденного дитя и сестры. Млавка ахнула. Яромира прижала руку ко рту и посмотрела на Явора. Встретившись взглядом с ее полными ужаса глазами, парень выпрямил напряженную спину и подобрался весь. Чем больше Асма колдовала, тем сильнее становилась. И вот тут уже стало ясно, что больше сидеть на одном месте нельзя. Соседи на нас косые взгляды бросали, шептались за спинами. Собрались мы спешно и двинулись в путь, но в дороге нагнали нас наемники. Далиль осекся, угодив в темный омут прошлого. «Я думал, что меня тоже убили. Даже помню, как умирал», — хрипло проговорил великан. Но вдруг очнулся верхом на черном скакуне посреди пустыни, держа в объятиях тело сестры. На ней не было ни царапины, хотя то, что творили убийцы, я видел растерзанные женские тела и кровь, смешавшуюся с дорожной пылью. «Великая Матерь!» — прошептала Яромира. Млавка тихо плакала, уткнувшись лицом в рукав ее кожуха. «Истинно дошла до меня не сразу!» Далиль глубоко вздохнул влажный тяжелый воздух. «Мне и сейчас временами не верится, что все вот так повернуло». «Жизнобуд не ошибся, значит», — подал голос Явор. Он не был уверен, но предположил, что Асма... «Не человек, да», — подтвердил Далиль. «Той Асмы, моей младшей сестренки, давно уже нет в живых. Остался лишь волшень, в котором сохранилась часть сущности настоящей девушки и ее сознание. Скорлупка, как ты, Игуча, сказала». «Но как это возможно? Я не слышал о таком колдовстве», — озадаченно нахмурился Явор. «И я до того момента не слышал», — мрачно отозвался Далиль. «Но во время сражения с убийцами почувствовал, как объединились наши силы, и что-то, видно, произошло. Настоящая Асма погибла, а мой дар приношения подпитывал оставшийся от нее фантом в оболочке волшня. Меня же уберег мой призрачный конь. Он увез нас от врагов и после этого исчез». «В голове не укладывается», — пробормотал Явор. «Асма умела создавать волшней и сама была им». «Теперь уже можно так сказать. Ведь человеком она не прожила и 20 лет, а волшнем и сильной колдуньей существовала больше века», — скривился в горькой усмешке Далиль. «Что?» — воскликнула Яромира. «Да, Хаяти, не пристало мне твоей любви добиваться». Великан повернулся к ней и впервые за долгое время открыто и пристально посмотрел на молодую женщину. «Я ведь тебе в прапрадеды гожусь. Мы с Асмой перестали стареть». «Я и не замечал», — нахмурился чародей. «И не задумывался никогда. Когда вас встретил, Асме было лет 16 на вид. Она за эти годы не сильно изменилась. По правде сказать, вовсе не изменилась». «Да, друг, ты многое о нас не знал, хоть и стал самым близким нам человеком. Я уж и сам точно не помню свой возраст. Оказалось, что потомки проклятых духов обречены на долгую жизнь. Ты думал, что мы просто иноземные чародеи в бегах. Ну, в общем, так оно и было. Мы скитались по земле, нигде подолгу не задерживались». «А таились вы не только потому, что стареть перестали», — заключил Явор. «И не из-за того, что ты уцелел тогда, а убийцы тебя не нашли. Ведь так?» «Так, друг. Где бы мы ни оказывались, рано или поздно наше естество чародейское себя проявляло. И всегда находились те, кому это сильно не нравилось. Первое время искали меня одного. Потом прознали, что и сестра моя как-то уцелела. И на нее охоту открыли, как на неведомую диковинку. Так и странствовали мы долгие года, пока не добрались до Рамханского княжества. И встретили тебя, Рыго. Но вам ведь нельзя было колдовать, а вы мне помогли, когда я из дома сбежал». Явор вперился в друга сердитым взглядом. «Жаль, что не раньше», — отрезал Далиль. «Тогда тебе бы и из дома сбегать не пришлось, и в лапы к настоятелю ты бы не угодил. Но на беду его ты встретил первым, и он сказал, что проклятие на тебе, сулящая гибель всем твоим родным». «Брат!» Млавка отлипла от Яры, вспорхнула с проросшего сквозь отвесный берег древесного корня, на котором они сидели, и подскочила к Явору. «Это правда? Ты из дома сбежал вовсе не потому, что разбогатеть хотел?» «Встретился ему в лесу погадый человек, Млава», — вместо Явора ответил Далиль. «Сказал, что отмечен брат твой демонской силой, которая несет неминуемую смерть всей его семье». «Но это же неправда! Соврал злодей!» — с надеждой выспрашивала девочка, заглядывая юноше в глаза. «Не очень-то он и соврал», — неохотно буркнул Явор. «Кабы не встретил я вас чуть позже, и не сотвори Асма мало, кто знает, как бы оно все обернулось. К тому времени я уже едва справлялся со своими силами. Мать и отца пугал, боялся маленькой сестре навредить». «Настоятель тебя почуял издалека», — кивнул Далиль. «Сам за тобой явился, чтобы заполучить ценного чародея и воспитать верного себе приспешника». «Так и воспитал, считай», — усмехнулся колдун.